«Что далее?» — спросил Волынский. «Явилась малороссиянка, одна». «Где ж пара ее?» — был грозный вопрос Артемия Петровича. «Эй, Подачкин, я тебя спрашиваю!» При этом вопросе свинцовый нос Подачкина побелел. Матушка его необыкновенно дрогнула плечами и затрясла головой, как марионетка, которую сильно дернули за пружину. Этот вопрос поднял всю нечисть со дна их душ. Правящий должность пристава сделал несколько шагов вперед и, запинаясь, отвечал: «Это пьяница, ваше превосходительство! Призлой и присердитой и преупрямой, ваше превосходительство!» «Так что ж, ты не мог его усмирить?» «Дорогой я уломал было его, да под Санкт-Питером он начал огрызаться на меня, ваше превосходительство. Мы уж и побаивались, что кусаться станет. Памятуя долг присяги и точный смысл данной мне инструкции, я поспешил набить на него колодки». «Лжешь! Тебе дана инструкция обходиться как можно лучше с людьми, которых тебе поручат. На это была собственная воля государыни». «Божусь Богом, ваше превосходительство, чтоб мне в тартарары провалиться! Колодки прилегкие, и, коли позволите, я пройду в них целую версту, не вспотев. А он ехал в них, да еще в крытой кибитке. Куда ж он теперь девался? Колодки с него сбили, когда вели его сюда на смотр. И он не весь как пропал. Бездельник! Знаю все, я хотел только испытать тебя. Ты продаешь меня фавориту. Людей сбывают, как поганую кошку. Люди пропадают среди бела дня. Но я отыщу хотя б мертвого, хотя остатки вырву из волчьей пасти. Пора, пора и волка на псарню. Савишна! — прибавил грозно Волынский, взглянув на барскую барню. — Полюбуйся подвигами своего сынка. Как думаешь, мало его повесить за такое дело? Савишна поклонилась, сложа руки, и ответствовала голосом глубочайшего смирения: «Будет твоя барская воля, батюшка. Ты над нами владыка, а мы твои рабы». «Ты в этих делах не участница», — продолжал Волынский, смягчив голос. «Я знаю, ты всегда была предана роду нашему, но этому мошеннику стоило бы набить колодки. Такие же легонькие, кабы я не дал тебе слова». «Батюшка, отец родной! — завопила барская барыня. — Помилуй за службу покойного мужа моего, а вашего дядьки. И я тебе, милостивец, служу, сколько есть сил, готова за кроху твою умереть». «Вот что ты, глупый, наделал!» — прибавила она, обратясь к своему сыну и горько всхлипывая. — «С глаз моих долой, негодяй! Счастлив, что не по тебе, отец и мать! Теперь оставьте меня, вы все, кроме тебя, мой дорогой Зуда, и тебя!» Здесь Артемий Петрович дал знак рукой цыганке, чтобы она не уходила. «Смотр остальным завтра!» Глава вторая. Цыганка. «Я цыганка непростая, знаю ворожить. Положи, барин, на ручку, всю правду скажу». Опера «Русалка». Волынский, цыганка, сделавшая на него какое-то чудное впечатление, и Зуда остались втроем. Тогда Артемий Петрович подозвал ее к себе и ласково сказал ей: «С молоду ты была, верно, красавицей». Цыганка, несмотря на свои лета, покраснела. «Да, барин, — отвечала она, — в свое время много таких знатных господчиков, как ты, за мною увивалась. Может, статься, иной целовал эти руки. Ныне они черствые и просят милостыню. О, тогда не выпустила бы я из глаз такого молодца. Но прошлого не воротишь, не соберешь уже цвета облетевшего». «Нет ли у тебя дочки? Мне любопытно было бы видеть ее». «Кабы имела, я сама привела бы ее к тебе на колено. Народила я деток не для свету Божьего. Да и, кстати, «Не таскаются за мной, не пищат о хлебе, уложила всех спать непробудным сном».